Как видите, с некоторого времени на брата Гранфло начали сыпаться всяческие напасти. Шико толкнул монаха локтем, чтобы разбудить, и когда тот пробудился, сообщить свое решение. Гранфло открыл глаза. «Ну, мы уже в Милоне?» — спросил он. «Я проголодался». «Нет, куманюк», — сказал Шико, — «нет еще. И вот поэтому-то я вас и разбудил. Нам необходимо поскорее туда добраться. Мы двигаемся слишком медленно, клянусь святым чревом. Мы двигаемся слишком медленно». «Ну, а почему, собственно, скорость нашего передвижения так огорчает вас, любезный господин Шико? Дорога жизни нашей идет в гору, ибо она заканчивается на небе. Подниматься по ней будет нелегко. К тому же, что нас гонит? Чем дольше мы будем в пути, тем больше времени проведем вместе. Разве я странствую не ради распространения веры Христовой? А вы... Разве вы путешествуете не для собственного удовольствия? Ну вот, чем медленнее мы поедем, тем надежнее будет внедряться в сердца святая вера. Чем медленнее мы поедем, тем больше развлечений достанется на вашу долю. К примеру, я посоветовал бы подзадержаться в Милоне на недельку. Уверяют, что там готовят превосходные паштеты из угрей, а мне хотелось бы сделать беспристрастное и аргументированное сравнение милонского паштета с паштетами других французских провинций. Что вы на это скажете, господин Шико? «Скажу», — ответил Гасконец, — «что я совсем другого мнения. По-моему, нам надо двигаться как можно быстрее, и чтобы наверстать упущенное время, не полдничать в Милоне, а прямо поужинать в Монтеро». Гранфло недоуменно уставился на своего товарища по путешествию. «Поехали, поехали, в дорогу», — настаивал Шико. Монах, который лежал, вытянувшись во всю длину, положив руки под голову, ограничился тем, что приподнялся и, утвердившись в своем седалище, жалобно застонал. «Тогда, куманек», — продолжал Шико, — «коли вы хотите остаться и путешествовать на свой собственный лад, дело ваше, хозяйское». «Нет-нет», — поспешно сказал Гранфло, напуганный призраком одиночества, от которого он только что чудом ускользнул. «Я поеду с вами, господин Шико. Я вас люблю и никогда не оставлю». «Раз так, в седло, куманек, в седло». Гранфло подвел своего осла к межевому столбику и утвердился на его спине, но на этот раз сел не верхом, а боком, на женский манер. Он заявил, что в такой позиции ему будет удобнее вести беседу. На самом же деле монах, предвидя, что его ослу придется бежать с удвоенной скоростью, разумно решил иметь под рукой две дополнительные точки опоры — гриву и хвост. Шико поскакал крупной рысью. Осел с ревом последовал за ним. Первые минуты скачки были ужасны для Гранфло. К счастью, та часть тела, которая служила ему основной опорой, имела столь обширную площадь, что монаху легче было сохранять равновесие, чем любому другому наезднику. Время от времени Шико привставал на стременах и смотрел вперед. Не обнаружив на горизонте того, что ему было нужно, он давал шпоры коню. Сначала Гранфло думал только о том, как бы не слететь на землю, и поэтому оставлял без внимания эти свидетельства нетерпения, показывающий, что Шико кого-то разыскивает. Но когда он мало-помалу освоился и выработал дыхание, как говорят пловцы, странное поведение гасконца бросилось ему в глаза. «Эй, любезный господин Шико», — спросил он гасконца, — «кого вы ищете?» «Никого», — ответил Шико, — «я просто гляжу, куда мы едем». «Но ведь мы едем в Милон, как мне кажется, вы мне сами это сказали, вы мне даже обещали». «Нет, мы не едем, куманюк, мы не едем. Мы стоим на месте», — отозвался Шико, пришпоривая коня. «Как это мы не едем?» — возмутился монах. «Да мы не сходим с рыси». «В галоп», — приказал гасконец, переводя своего коня в галоп. Понурк, увлеченный примером, также помчался галопом, но с плохо скрытой злостью, не предвещавшей его всаднику ничего доброго. У Гранфло перехватило дыхание. «Скажите, скажите, пожалуйста, господин Шико», — закричал он, как только снова обрел дар речи, — «вы зовете это путешествием для развлечения? Но я совсем не развлекаюсь, лично я». «Вперед, вперед», — ответил Шико. «Но у осла такие жесткие бока! Хорошие наездники галопируют только стоя на стременах. Да, но я не выдаю себя за хорошего наездника. Тогда оставайтесь. Нет, черт возьми, закричал Гранфло, ни за что на свете. Ну, раз так, слушай меня и вперед, вперед. И Шико, снова пришпорив коня, погнал его еще с большей скоростью. Панурк хрипит, кричал Гранфло. Панурк останавливается. Тогда прощай, куманек, сказал Шико. Гранфло на секунду чуть было не поддался искушению ответить теми же словами, но вспомнил, что лошадь, которую он проклинал в глубине сердца, унесет на своей спине не только его неумолимого спутника, но вместе с ним и кошелек, спрятанный у него в кармане. Поэтому он подчинился судьбе и, бешено колотя сандалиями в бока разъяренного осла, заставил его возобновить галоп. «Я убью моего бедного панурга!» — жалобно кричал монах, взывая к корысти Шико, раз уж ему, по-видимому, не удалось повлиять на чувство сострадания гасконца. «Я его убью! Определенно убью!» «Что делать? Убейте его, куманек, убейте!» — хладнокровно отвечал Шико, ни на секунду не замедляя скачки. «Мы купим мула!» Панург, словно уразумев угрозу, содержащуюся в этих словах, свернул с большой дороги и вихрем помчался по высохшей боковой тропинке, идущей над самым обрывом. По этой тропинке Гранфло и пешим не осмелился бы пройти. «Помогите!» — кричал монах. «Помогите! Я свалюсь в реку!» «Нет никакой опасности!» — отвечал Шико. «Ручаюсь, что вы не утонете, даже если и свалитесь!» «О!» — лепетал Гранфло. «Я умру! Наверняка умру!» И подумать только, все это случилось, потому что я стал сомнамбулой. И монах направил в небеса взгляд, казалось, говоривший: «Господи, Господи, какое преступление я совершил, что ты наслал на меня такую казнь!» Вдруг Шико, выехав на вершину холма, так резко осадил коня, что захваченное врасплох животное присело на задние ноги, крупом едва не коснувшись земли. Гранфло, худший наездник, чем Шико, и к тому же вместо уздечки, располагавшей только поводком, Гранфло, говорим мы, продолжал скакать вперед. «Стой, кровь Христова, стой!» — кричал Шико. Но ослом овладело желание скакать галопом, а ослы весьма неохотно расстаются со своими желаниями. «Остановись!» — кричал Шико. «Иначе, даю слово, я пошлю тебе пулю вдогонку!» «Какой дьявол вселился в этого человека?» — спрашивал себя Гранфло. «Какая муха его укусила?» Но голос Шико звучал все более и более грозно, и монаху уже чудился свист, догонявший его пули. Поэтому он решился на маневр, выполнение которого значительно облегчалось его посадкой в седле. Маневр этот состоял в том, чтобы соскользнуть с осла на землю. «Вот ты все!» — сказал он, храбро скатываясь на свои мощные ягодицы и обеими руками сжимая поводок. Осел сделал еще несколько шагов, но волей-неволей должен был остановиться. Тогда Гранфло начал искать глазами Шико, надеясь увидеть на его лице восхищение, которое не могло бы там не появиться при виде маневра, так лихо выполненного монахом. Но Шико спрятался за скалой и оттуда продолжал делать предостерегающие и угрожающие знаки. Эти призывы к осторожности заставили монаха понять, что на сцене есть и еще какие-то действующие лица. Он посмотрел вперед и увидел на дороге, на расстоянии 500 шагов, трех всадников на мулах, едущих спокойной рысцой. Гранфло с первого взгляда узнал путников, выехавших утром из Парижа через Бурдельские ворота, тех, кого Шико так прилежно высматривал из-за дерева. Шико, не двигаясь, выжидал, пока три всадника не скроются из вида. И тогда, только тогда подошел к своему спутнику, который сидел там, где упал, и крепко сжимал в руках поводок панурга. «Да растолкуйте же мне, наконец, любезный господин Шико», — сказал Гранфло, уже начинавший терять терпение. «Чем мы занимаемся? Только что требовалось скакать, сломя голову, а теперь надо сидеть, где сидишь». «Мой добрый друг», — сказал Шико, — «я лишь хотел узнать, хорошие ли породы ваш осел, и не обманули ли вы меня, заставив выложить за него 22 ливра. Теперь испытание закончено, и я доволен выше головы». Как вы понимаете, монах не был обманут таким ответом и собирался было показать это своему спутнику. Но природная леность одержала верх, шепнув ему на ухо, что с Шико лучше не спорить. И монах ограничился тем, что, не скрывая своего дурного настроения, сказал: «А, плевать на все, но я чертовски устал и зверски голоден». «Что ж, за этим дело не станет», — успокоила его Шико, игриво похлопывая по плечу. «Я тоже устал, я тоже голоден, и в первом постоялом дворе, который встретится на нашем пути, мы...» «Что мы?» — сказал Гаренфло, не веря в такой счастливый поворот своей горемычной судьбы. «А то», — продолжал Шико, — «мы закажем свиную поджарку, одно или два фрикасе из кур и кувшин самого лучшего вина, какое только есть в погребе». «И вправду, неужто на этот раз вы не обманете?» «Даю слово, куманюк». «Тогда поехали», — сказал монах, поднимаясь с земли. «Сейчас же поехали искать этот благословенный уголок». «Шевели ногами, понурк, у тебя на обед будут отруби». Осел радостно заревел. Шико сел на коня, Гранфло пошел пешком, ведя осла в поводу. Вскоре путники увидели столь необходимый им постоялый двор. Он находился на дороге между Корбеем и Мелоном. Но, к большому удивлению Гранфло, уже издали любовавшемуся этим желанным приютом, Шико приказал ему сесть на осла и повернул по дороге налево, в обход постоялого двора. Впрочем, Гаранфло, чья сообразительность все время совершенствовалась, тут же понял, чем была вызвана эта причуда. Перед воротами стояли три мула, тех путешественников, за которыми Шико, по-видимому, следил. «Так значит, от прихоти каких-то трех проходимцев, — подумал Гаранфло, — будет зависеть все наше путешествие, даже часы наших трапез. Как это печально!» И он сокрушенно вздохнул. Со своей стороны Панурк, увидев, что они удаляются от прямой линии, которую даже ослы считают кратчайшим расстоянием между двумя точками, остановился и уперся в землю всеми четырьмя копытами, словно собираясь пустить корни на том месте, где он стоит. «Видите, — жалостно сказал Гаранфло, — даже мой осел отказывается идти». «Ах, вот как! Отказывается идти!» «Ну, погоди же!» — ответил Шико. И, подойдя к кизиловой изгороди, он выломал из нее гибкий, довольно внушительный прут длиной в 5 футов и с дюйм толщиной. Панурк не принадлежал к числу тех глупых четвероногих, которые не интересуются происходящим вокруг. И, не умея предвидеть события, замечал палку только тогда, когда удары обрушиваются на их спину. Он следил за действиями Шико, и они, несомненно, внушали ослу немалое уважение. И как только Панургу показалось, что он разгадал намерения гасконца, он тотчас же расслабил ноги и бойко двинулся вперед. Он пошел!» — закричал Гаранфло своему спутнику. «Все равно, для того, кто путешествует в компании осла и монаха, добрая палка всегда пригодится», — изрек Шико. И взял кизиловый прут с собой. Глава 29. О том, как брат Гаранфло обменял своего осла на мула, а мула на коня. Мытарство Гаранфло, по крайней мере в этот день, подходили к концу. Сделав крюк, два друга снова выехали на большую дорогу и остановились на постоялом дворе, соперничающий с тем придорожным приютом, который они объехали, и удаленным от него на расстоянии 3/4 лье. Шико занял комнату, выходившую на дорогу, и распорядился, чтобы ужин был подан в комнату. Но по всему было видно, что пища не являлась для гасконца первостепенной заботой. Зубами он работал в полсилы, зато смотрел во все глаза и слушал во все уши. Так продолжалось до 10 часов. Поскольку к этому часу Шико не увидел и не услышал ничего подозрительного, он снял осаду, наказал засыпать своему коню и ослу монаха двойную порцию овса и отрубей и оседлать их, как только засветает. Услышав этот наказ, Гаранфло, который уже битый час казался спящим, а на самом деле пребывал в состоянии сладостной истомы, вызываемой сытным обедом, орошенным достаточным количеством бутылок доброго вина, тяжело вздохнул. «Как только засветает?» — переспросил он. «Клянусь святым чревом», — сказал Шико, — «ты должен иметь привычку подниматься с рассветом». «Почему?» — поинтересовался Гаранфло. «А утренние мессы?» «Аббат освободил меня от них по слабости здоровья», — ответил монах. Шико пожал плечами и произнес одно лишь слово — «бездельник», прибавив к его окончанию букву «и», которая, как известно, является признаком множественного числа. «Ну да, бездельники», — согласился Гранфло. «Конечно, бездельники. А почему бы и нет?» «Человек рожден для труда», — наставительно сказал гасконец. «А монах для отдохновения», — возразил брат Гранфло. «Монах — исключение из рода человеческого». И, довольный этим доводом, сразившим, по-видимому, даже самого Шико, Гранфло с великим достоинством вышел из-за стола и улегся в постель, которую Шико из страха, как бы монах не допустил какой-нибудь оплошности, приказал поставить в своей комнате. И в самом деле, если бы брат Гранфло не спал таким крепким сном, то он мог бы увидеть, как Шико, едва рассвело, встал с постели, подошел к окну и, укрывшись за портьерой, принялся наблюдать за дорогой. Вдруг он отпрянул от окна, несмотря на свою портьеру, и, проснись, брат Гранфло, в эту минуту, он услышал бы, как стучат подковы трех мулов по вымощенной булыжником дороге. Шико тут же подскочил к спящему монаху и принялся трясти его за плечо, пока тот не проснулся. «Неужели мне не дадут ни минуты покоя?» — забормотал Гранфло, проспавший 10 часов кряду. «Вставай, вставай!» — торопил Шико. «Быстро, одеваемся и едем!» «А завтрак?» — осведомился монах. «Ждет нас на дороге в Монтеро». «Что это такое, Монтеро?» — спросил монах, совершенно невежественный в географии. «Монтеро», — ответил гасконец, — «это город, где завтракают. Вам этого довольно?» «Да», — коротко отозвался Гранфло. «Тогда, куманек», — сказал Шико, — «я спущусь вниз расплатиться за нас и за наших животных. Если через 5 минут вы не будете готовы, я уезжаю без вас». Утренний туалет монаха недолог, но у Гранфло он все же занял 6 минут. Поэтому, выйдя из ворот постоялого двора, он увидел, что Шико, пунктуальный как швейцарец, уже скачет по дороге. Гранфло взобрался на Панурга, а Панург, воодушевленный двойной порцией овса и отрубей, которую ему отпустили по приказанию Шико, сам, не дожидаясь ничьих указаний, взял с места галопом и вскоре скакал бок о бок с лошадью Шико. Гасконец стоял на стременах прямой, как жердь. Гранфло также привстал и увидел на горизонте 3 мулов, исчезающих за гребнем холма. Монах тяжело вздохнул, подумав, как это печально, что его судьба зависит от чужой воли. На этот раз Шико сдержал слово. Они позавтракали в Монтеро. Весь день был похож на предыдущий, как одна капля воды на другую. Да и следующий день прошел примерно одинаково. Поэтому мы смело можем опустить подробности. Гранфло, плохо ли хорошо ли, он уже начинал привыкать к кочевому образу жизни. Когда на 4-е сутки к вечеру он заметил, что Шико постепенно утрачивает свою обычную веселость. Уже с полудня гасконец потерял всякий след 3 всадников на мулов. Поэтому он поужинал в дурном настроении и плохо спал ночью. Гранфло ел и пил за двоих, распевал свои самые лучшие песенки, но Шико оставался мрачным и разговоры не поддерживал. Едва рассвело, он был уже на ногах и расталкивал своего спутника. Монах оделся, и от самых ворот они поскакали рысью, а вскоре перешли на бешеный галоп. Но все было напрасно, мулы не появлялись на горизонте. К полудню и конь, и осел выбились из сил. На мосту Вильнев-Леруа Шико подошел к будке сборщика мостовой пошлины со всех тварей, имеющих копыта. «Вы не видели 3 всадников на мулах?» — спросил он. «Они должны были проехать нынче утром». «Нынче утром не проезжали, сударь», — ответил сборщик. «Они проехали вчера, рано вечером». «Вчера?» «Да, вчера вечером, в 7 часов». «Вы их приметили?» «Как проклятие! Как обычно примечают проезжающих». «Я вас спрашиваю, не помните ли вы, что это были за люди?» «Мне показалось, что один из них — господин, остальные 2 лакеи». «Это они», — сказал Шико. И дал сборщику икю. Затем пробормотал про себя. «Вчера вечером, в 7 вечера. Клянусь святым чревом, они обогнали меня на 12 часов. Мужайся, друг Гаранфло. Послушайте, господин Шико, — сказал монах, — я-то еще держусь, но понурк уже совсем с ног валится. Действительно, бедное животное, выбившееся из сил за последние 2 дня, дрожало всем телом, и эта дрожь невольно сообщалась его всаднику. «Да и ваша лошадь, — продолжал Гаранфло, — посмотрите, в каком она состоянии». И вправду, благородный скакун, каким бы он ни был горячим, а может быть именно поэтому, весь был в пене. Густой пар валил из его ноздрей, а из глаз, казалось, вот-вот брызнет кровь. Шико, быстро осмотрев обоих животных, по-видимому, согласился с мнением своего товарища. Гаранфло облегченно вздохнул. «Слушайте, брат-сборщик, — сказал Шико, — мы должны сейчас принять великое решение». «Ну вот уже несколько дней, как мы только этим и занимаемся!» — воскликнул Гаранфло, лицо которого вытянулось еще прежде, чем он услышал, что ему грозит. «Мы должны расстаться», — сказал Шико, хватая, как говорится, быка за рога. «Ну вот», — сказал Гаранфло, — «вечно все та же шутка. А зачем нам расставаться?» «Вы слишком медлительный, куманек». «Клянусь Богоматерью!» — воскликнул Гаранфло. «Я несусь, как ветер! Нынче утром мы скакали галопом 5 часов кряду. И все же этого недостаточно. Тогда поехали, быстрее поедешь, скорее прибудешь. Ведь я предполагаю, что мы в конце концов куда-нибудь да прибудем. Моя лошадь не может идти. И ваш осел отказывается от службы. Ну тогда что же делать? Оставим их здесь и заберем на обратном пути. Ну а вы сами? Вы что, хотите тащиться... пешедралом? Мы поедем на мулах. А где их взять? Мы их купим. Ну вот, вздохнул Гаранфло, опять расходы. Итак, поехали на мулах. Браво, куманек, вы начинаете образовываться. Поручите боярды и понурга заботам хозяина, а я пойду за мулами. Гаранфло старательно выполнил данное ему поручение. За 4 дня, проведенные им с понургом, он оценил, если не достоинство осла, то, во всяком случае, его недостатки. Монах заметил, что 3 главными недостатками, присущими понургу, были 3 порока, к которым он и сам имел наклонности, а именно леность, чревоугодие и сластолюбие. Это наблюдение тронуло сердце монаха, и он не без сожаления расставался со своим ослом. Однако брат Гаранфло был не только лентяй, обжора и бабник. Прежде всего он был эгоистом, и поэтому предпочитал скорее расстаться с понургом, чем распрощаться с Шико. Ибо в кармане последнего, как мы уже говорили, лежал кошелек. Шико вернулся с 2 мулами, на которых они в этот день покрыли расстояние в 20 лье. Вечером он с радостью увидел 3 мулов, стоявших у дверей кузницы. «Ах!» — впервые вырвался у него вздох облегчения. «Ах!» — вслед за ним вздохнул Гаранфло. Но наметанный глаз Шико подметил, что на мулах нет сбруи, а возле них господина и его 2 лакеев. Мулы стояли в своем природном наряде, то есть с них было снято все, что можно было снять. А что касается до господина и лакеев, то они исчезли. Более того, вокруг мулов толпились неизвестные люди, которые их осматривали и, по-видимому, оценивали. Здесь были лошадиный барышник, кузнец и 2 монаха-францисканца. Они вертели бедных животных из стороны в сторону, смотрели им в зубы, заглядывали в уши, щупали ноги. Одним словом, всесторонне изучали. Дрожь пробежала по телу Шико. «Шагай туда», — сказал он Гаранфло. «Подойди к францисканцам, отведи их в сторону и хорошенько расспроси. Я надеюсь, что у монахов не может быть секретов от монаха. Незаметно выведай у них, откуда взялись эти мулы, какую цену за них просят и куда девались их хозяева. Потом вернешься и мне все расскажешь». Гаранфло, обеспокоенный тревожным состоянием своего друга, крупной рысью погнал своего мула к кузнице и спустя несколько минут вернулся. «Вот и всего делов», — сказал он. «Во-первых, знаете ли вы, где мы находимся?» «А, смерть Христова, мы едем по дороге в Лион», — сказал Шико. и это единственное, что мне нужно знать. Пусть так, но вам еще нужно знать, по крайней мере, вы так говорили, куда подевались хозяева этих мулов. Ну да, выкладывай. Тот, что смахивает на дворянина? Ну. Тот, что смахивает на дворянина, поехал отсюда в Авиньон по короткой дороге через Шато-Шенон и Прива. Один? Как один? Я спрашиваю, он один свернул на Авиньон? Нет, с лакеем. А другой лакей? А другой лакей поехал дальше по старой дороге. В Лион? В Лион. Чудесно. А почему дворянин поехал в Авиньон? Я полагал, что он едет в Рим. Однако, задумчиво сказал Шико, словно разговаривая сам с собой, я у тебя спрашиваю то, чего ты не можешь знать. А вот и нет, я знаю, ответил Гранфло. Ну и удивлю же я вас. А что ты знаешь? Он едет в Авиньон, потому что его святейшество папа послал в Авиньон легата, которому доверил все полномочия. «Добро», — сказал Шико, — «все ясно». «А мулы?» «Мулы устали. Они их продали кузнецу, а тот хочет перепродать францисканцам». «За сколько?» «За 15 пистолей за голову». «На чем же они поехали?» «Купили лошадей». «У кого?» «У капитана Рейтеров. Он занимается здесь ремонтом». «Клянусь святым чревом, куманек!» — воскликнул Шико. «Ты драгоценный человек. Только сегодня я тебя оценил по-настоящему». Гранфло самодовольно осклабился. «Теперь, — продолжал Шико, — заверши то, что ты так прекрасно начал». «Что я должен сделать?» Шико спешился и вложил узду своего мула в руку Гранфло. «Возьми наших мулов и предложи их обоих францисканцам за 20 пистолей. Они должны отдать тебе предпочтение». «И они мне его отдадут», — заверил Гранфло. «Иначе я донесу на них ихнему аббату». «Браво, куманек, ты уже образовался». «Ну а мы, — спросил Гранфло, — мы-то на чем поедем?» «На конях, смерть Христова, на конях». «Вот дьявол», — выругался монах, почесывая ухо. «Полно», — сказал Шико, — «ты такой наездник». «Как когда?» — вздохнул Гранфло. «Но где я вас найду?» «На городской площади». «Ждите меня там». И монах решительным шагом направился к францисканцам, в то время как Шико боковой улочкой вышел на главную площадь маленького городка. Там, на постоялом дворе, под вывеской «Отважный петух», он нашел капитана Рейтеров, распивавшего прелестное легкое аксерское вино, которое доморощенные знатоки путают с бургундским. Капитан сообщил гасконцу дополнительные сведения по всем пунктам, подтверждавшие донесение Гранфло. Шико незамедлительно договорился с ремонтером о 2 лошадях, и бравый капитан тут же внес их в список павших в пути. Благодаря такому непредвиденному падежу Шико смог заполучить 2 коней за 35 пистолей. Теперь оставалось только сторговать седла и уздечки, но тут Шико увидел, как из боковой улицы на площадь вышел Гранфло с 2 седлами на голове и 2 уздечками в руках. «Ого!» — воскликнул гасконец. «Что сие означает, куманюк?» «Разве вы не видите?» — спросил Гранфло. «Это седла и уздечки с наших мулов». «Так ты их удержал, преподобный отче?» — сказал Шико, расплываясь в улыбке. «Ну да», — сказал монах. «И ты продал мулов?» «По 10 пистолей за голову». «И тебе заплатили?» «Вот они, денежки». И монах тряхнул карманом, в котором дружно зазвякали всевозможные монеты. «Клянусь святым чревом!» — воскликнул Шико. «Ты великий человек, куманек!» «Такой уж какой есть, с притворной скромностью», — подтвердил Гранфло. «За дело!» — сказал Шико. «Но я хочу пить!» — пожаловался монах. «Ладно, пей, пока я буду седлать, только смотри, не напейся». «Одну бутылочку?» «Идет одну, но не больше». Гранфло осушил 2. Оставшиеся деньги он вернул Шико. У Шико мелькнула была мысль не брать у монаха эти 20 пистолей, уменьшившиеся на стоимость 2 бутылок, но он тут же сообразил, что если у Гранфло заведется хотя бы 2 IQ, то он в тот же день выйдет из повиновения. И гасконец, ничем не выдав монаху своих колебаний, взял деньги и сел на коня. Гаранфло сделал то же с помощью капитана Рейтеров. Тот, будучи человеком богобоязненным, поддержал ногу монаха. В обмен за эту услугу Гаранфло, устроившись в седле, одарил капитана своим пастырским благословением. «В добрый час», — сказал Шико, пуская своего коня в галоп. «Вот молодчик, которому отныне уготовлено место в раю». Гаранфло, увидев, что его ужин скачет впереди, пустил свою лошадь вдогонку. Надо сказать, что он делал несомненные успехи в искусстве верховой езды и уже не хватался одной рукой за гриву, другой за хвост, а вцеплялся обеими руками в переднюю луку седла и с этой единственной точкой опоры скакал так быстро, что не отставал от Шико. В конце концов он стал проявлять даже больше усердия, чем его патрон, и всякий раз, когда Шико менял аллюр и придерживал лошадь, монах, который рыси предпочитал галоп, продолжал скакать, подбадривая своего коня криками «Ура!». Эти самоотверженные усилия заслуживали вознаграждения. И через день вечером, немного не доезжая до Шалона, Шико вновь обнаружил мэтра Николя Давида, переодетого лакеем, и до самого Леона не упускал его из виду. К вечеру восьмого дня, после их отъезда из Парижа, все трое проехали через городские ворота. Примерно в этот же час, следуя в противоположном направлении, Бюсси и супруги Сен-Люк, как мы уже говорили, увидели стены Меридорского замка. Глава 30. О том, как Шико и его товарищи обосновались в гостинице под знаком креста, и какой прием им оказал хозяин гостиницы. Мэтр Николя Давид, все еще переодетый лакеем, направился к площади Терро и остановил свой выбор на главной городской гостинице с вывеской «Под знаком креста». Адвокат вошел в гостиницу на глазах у Шико, и гасконец некоторое время наблюдал за дверями этого заведения, дабы удостовериться, что его враг действительно там остановился и никуда от него не уйдет. «Ты не возражаешь против гостиницы «Под знаком креста»?» — спросил он у своего спутника. «Никоим образом», — ответил тот. «Тогда войди туда и попроси отдельную комнату. Скажи, что ждешь своего брата. Так оно у нас и выйдет. Ты будешь ждать меня на пороге, а я погуляю по городу и приду только поздно ночью. Ты со своего поста будешь следить за постояльцами и хорошенько изучишь план дома, а потом встретишь меня и проведешь в нашу комнату, так, чтобы мне не пришлось столкнуться с людьми, которых я не хочу видеть. Ты все понял?» «Все. Комнату выбери просторную, светлую, с хорошими подходами и, по возможности, смежную с комнатой того постояльца, который только что прибыл. Позаботься, чтобы окна выходили на улицу, и я мог бы видеть, кто входит и выходит из гостиницы. Имени моего не произноси ни под каким предлогом, а повару посули золотые горы». Гаранфло прекрасно выполнил это поручение. Комната была выбрана, ночь наступила, а с наступлением темноты появился и Шико. Гаранфло взял его за руку и отвел в снятую им комнату. Монах, глупый от природы, был все же хитер, как все церковники. Он указал Шико на то обстоятельство, что хотя их комната и расположена по другой лестнице, чем комната Николя Давида, она имеет с последней смежную стену, простую перегородку из дерева и звездки, которые при желании легко можно продырявить. Шико слушал монаха с неослабным вниманием, и, присутствуя при этом посторонний наблюдатель, который мог бы видеть и говорившего, и слушавшего, он бы заметил, что лицо гасконца постепенно прояснялось. Когда монах закончил свою речь, Шико сказал: «Все, что ты мне сейчас сообщил, заслуживает вознаграждения. Сегодня вечером, Гаранфло, ты получишь херес». «Да, херес, черт возьми, не будь я твой друг-приятель». «Мне еще ни разу не приходилось быть пьяным от хереса», — признался Гаранфло. «Это должно быть необычайно приятное состояние». «Клянусь святым чревом, ты познаешь его через 2 часа». «Это говорю тебе я, Шико», — пообещал гасконец, вступая во владение комнатой. Шико вызвал к себе хозяина гостиницы. Может быть, кому-то покажется, что рассказчик этой истории, следуя за своими героями, слишком часто посещает гостиницы. На это рассказчик ответит, что не его вина, если эти герои, одни выполняя желание возлюбленной, другие скрываясь от королевского гнева, едут на север и на юг. Попав в эпоху, промежуточную между античной древностью, когда постоялых дворов не было, так как их заменяло братское радушие людей, и современностью, когда постоялый двор выродился в табльдот, автор был вынужден останавливаться в гостиницах, где происходят важные события его романа. Заметим, что караван-сараи нашего Запада в те времена подразделялись на три вида – гостиницы, постоялые дворы и кабачки. Этой классификации не следует пренебрегать, хотя сейчас она во многом утратила свое значение. Обратите внимание, что мы не упомянули превосходные бани, которым в наши дни не создано ничего равноценного. Бани, завещанные Римом императоров Парижу королей и унаследовавшие от античности многообразие языческие наслаждения. Однако в царствовании Генриха III эти заведения были сосредоточены в стенах столицы. Провинция в те времена должна была довольствоваться гостиницами, постоялыми дворами и кабачками. Итак, мы находимся в гостинице. И хозяин заведения сразу же дал это почувствовать своим новым постояльцам. Когда Шико попытался пригласить его к себе, хозяин передал, что пусть они наберутся терпения и подождут, пока он не побеседует с гостем, прибывшим раньше, и потому обладающим правом первоочередности. Шико догадался, что этим гостем был его адвокат. «О чем они могут говорить?» — спросил Шико. «Вы думаете, что у хозяина и вашего человека есть какие-то секреты?» «Проклятие! А разве вы сами не видите? Если эта надутая морда, что нам повстречалась, которая, как я полагаю, принадлежит хозяину гостиницы...» «Ему самому», — подтвердил монах. «Вдруг ни с того ни с сего соглашается побеседовать с человеком, одетым лакеем...» «А-а-а», — сказал Гаранфло, — «он переоделся. Я его видел, теперь он весь в черном». «Еще одно доказательство», — заметил Шико. «Хозяин, несомненно, участвует в игре». «Хотите, я попытаюсь исповедовать его жену?» — предложил Гаранфло. «Нет», — ответил Шико, — «лучше пойди-ка ты погуляй по городу». «Вот как? А ужин?» — поинтересовался Гаранфло. «Я закажу его в твое отсутствие. И на, возьми икю, это поможет тебе продержаться до ужина». Гаранфло принял икю с благодарностью. За время путешествия монах не раз уже совершал такие поздние вылазки. Он обожал эти набеги на окрестные кабачки и время от времени отваживался на них и в Париже, прикрываясь своим положением брата-сборщика милостыни. Но с тех пор, как Гаранфло покинул монастырь, ночные прогулки особенно ему полюбились. Теперь он всеми своими порами дышал воздухом свободы, и монастырь уже представлялся ему в воспоминаниях мрачной темницей. Итак, подоткнув полы рясы, монах выбежал из комнаты со своим икю в кармане. Как только он исчез, Шико, не теряя времени, взял штопор и провертел в перегородке на уровне своего глаза дырку. Правда, толщина досок не позволяла Шико обозревать в этот глазок величиной с отверстия сарбакана всю комнату адвоката, но зато, приложив к нему ухо, гасконец мог вполне отчетливо слышать все, что говорилось в комнате. К тому же, по счастливой случайности, в поле зрения Шико находилось лицо хозяина гостиницы, разговаривающего с Николя Давидом. Начало разговора Шико, как мы знаем, не слышал. Однако из тех слов, которые ему удалось уловить, явствовало, что Давид всячески выказывает перед хозяином свою преданность королю и даже намекает на некую важную миссию, якобы возложенную на него господином де Марвелье. Пока он так говорил, хозяин гостиницы слушал с видом, несомненно, почтительным, но в то же время довольно безучастным, и едва удостаивал адвоката ответом. Шико даже показалось, что он улавливает то ли во взгляде хозяина, то ли в интонациях его голоса иронию, заметную особенно отчетливо всякий раз, когда адвокат произносил имя короля. «Э-э-э», — сказал Шико, — «Наш хозяин часом не легист ли он?» «Смерть Христова, я это выясню». И поскольку в комнате Николя Давида не говорилось ничего интересного, Шико решил подождать, пока хозяин гостиницы не соблаговолит нанести ему визит. Наконец дверь открылась. Хозяин вошел, почтительно держа свой колпак в руке, но на лице его еще сохранялось то подмеченное Шико насмешливое выражение, с которым он беседовал с мэтром Николя Давидом. «Присядьте, любезный хозяин», — сказал Шико. «И прежде чем мы окончательно договоримся, выслушайте мою историю». Хозяин явно недоброжелательно отнесся к такому вступлению и даже отрицательно мотнул головой в знак того, что он предпочитает оставаться на ногах. «Как вам угодно, сударь», — сказал Шико. Хозяин снова мотнул головой, как бы желая сказать, что он здесь у себя и может делать что ему угодно, не ожидая приглашения. «Сегодня утром вы меня видели вместе с монахом», — продолжал Шико. «Да, сударь», — подтвердил хозяин. «Тише, об этом не надо говорить. Монах этот изгнан». «Вот как?» — сказал хозяин. «Может, статься он переодетый гугенот?» Шико принял вид оскорбленного достоинства. «Гугенот!» — проговорил он с отвращением. «Вы сказали гугенот!» «Знайте, этот монах — мой родственник, а в моей родне нет гугенотов». «И что это вам взбрело в голову? Добрый человек, вы должны краснеть от стыда, говоря такие нелепости». «Сударь, — сказал хозяин, — всякое бывает. Только не в моем семействе, сеньор-содержатель гостиницы. Напротив, этот монах есть самый, что ни на есть, злейший враг гугенотов. Поэтому-то он и впал в немилость Его Величества Генриха III, который, как вам известно, поощряет еретиков». Хозяин, по-видимому, начал проникаться живейшим интересом к гонимому Гаранфло. «Тише», — предупредил он, поднося палец к губам. «То есть как тише?» — спросил Шико. «Неужели в нашу гостиницу затесались люди короля?» «Боюсь», — сказал хозяин, кивнув головой. «Там, в комнате рядом, есть один приезжий». «Ну тогда», — сказал Шико, — «мы оба, я и мой родственник, немедленно покидаем вас, ибо он изгнан и его преследуют». «А куда вы пойдете?» «У нас есть 2-3 адреса, которыми нас снабдил один содержатель гостиницы. Наш друг мэтр Ля Юрьер». «Ля Юрьер? Вы знаете Ля Юрьера?» «Тссс, не называйте его по имени. Мы познакомились накануне ночи святого Варфоломея». «Теперь, — сказал хозяин, — я вижу, что вы оба, ваш родственник и вы, святые люди. Я тоже знаю Ля Юрьера. Купив эту гостиницу, я даже хотел в знак нашей дружбы дать ей то же название, что и у его заведения, то есть путеводная звезда. Но гостиница уже приобрела некоторую известность под вывеской «Под знаком креста», и я побоялся, как бы перемена названия не отразилась на доходах. «Значит, вы сказали, сударь, что ваш родственник имел неосторожность в своей проповеди заклеймить гугенотов. Проповедь имела огромный успех. Его Величество, всехристианнейший король, разгневанный этим успехом, свидетельствующим о настроении умов, приказал разыскать моего брата и заточить в тюрьму». Конец первой дорожки 10-й кассеты. Александр Дюма, графиня де Монсоро. 10-я кассета, 2-я дорожка. «И тогда?» — спросил хозяин, уже не пытаясь скрыть своего сочувствия. «Черт побери, я его похитил», — сказал Шико. «И хорошо сделали, бедняга. Монсеньор де Гис предложил мне взять его под свое покровительство». «Как, великий Генрих де Гис? Генрих святой». «Да, вы верно сказали, Генрих святой. Но я боюсь гражданской войны». «Ну, коли так, — сказал хозяин, — если вы друзья монсеньора де Гиза, стало быть, вы знаете это». И он сделал рукой перед глазами Шико нечто вроде масонского знака, с помощью которого легисты узнавали друг друга. Шико в ту знаменитую ночь, проведенную им в монастыре святой Женевьевы, заметил не только этот жест, который 20 раз мелькал перед его глазами, но и ответный условный знак. «Черт побери», — сказал он, — «а вы это...» И в свою очередь взмахнул руками. «Коли так», — сказал хозяин гостиницы, проникнувшись полным доверием к новым постояльцам, — «вы здесь у себя. Мой дом — ваш дом. Считайте меня другом, а я вас буду считать братом. И если у вас нет денег...» Вместо ответа Шико вытащил из кармана кошелек, который, хотя уже несколько осунулся, тем не менее все еще сохранял тучность, радующую глаз и невольно внушающую доверие. Вид округлого кошелька всегда приятен. Да, он радует даже великодушного друга, который предложил вам денег, но, взглянув на ваш кошелек, убедился, что вы в них не нуждаетесь, и что таким образом, выказав свои благородные чувства, он избавлен от необходимости подкрепить слова делом. «Хорошо», — сказал хозяин. «Я вам скажу», — добавил Шико, — «дабы успокоить вас еще больше, что мы странствуем с целью распространения веры. И наши путевые расходы нам оплачивает казначей Святого Союза. Укажите нам гостиницу, где мы могли бы ничего не опасаться». «Проклятие», — сказал хозяин, — «нигде вы не будете в большей безопасности, чем здесь, у меня, господа. Я за это ручаюсь». «Но вы только что говорили о человеке, снявшем смежную комнату». «Да, но пусть он ведет себя примерно. Как только я замечу, что он шпионит за вами, слово Бернуе, он вылетит отсюда». «Вас зовут Бернуе?» — спросил Шико. «Да, это мое имя, сударь, и, смею заметить, я горжусь тем, что оно известно среди верных, если не в столице, то, во всяком случае, в провинции. Однако ваше слово одно единственное, и я выброшу этого проходимца из гостиницы». «Зачем?» — сказал Шико. «Напротив, оставьте его здесь. Всегда предпочтительнее иметь врагов около себя. По крайней мере, тогда за ними можно следить». «Вы правы», — сказал Бернуе, восхищенный умом своего постояльца. «Но что заставляет вас принимать этого человека за нашего врага?» «Я говорю, за нашего врага», — продолжал Гасконец с ласковой улыбкой. «Ибо я вижу, что мы братья». «Да-да, конечно», — сказал хозяин. «Что заставляет меня...» «Вот именно, что заставляет вас?» «А то, что он прибыл сюда, одетый лакеем...» а здесь переоделся вроде бы в адвоката. Но он адвокат не больше, чем лакей. Я заметил, что из-под плаща, который он бросил на стул, торчит кончик длинной рапиры. К тому же он мне говорил о короле с почтением, которого сейчас ни от кого уже не услышишь. И, наконец, он признался, что выполняет какое-то поручение господина де Марвилье. А вам должно быть известно, что Марвилье — министр у Навуходоносора. У Ирода, как я его называю. Сардонапала. Браво. Эй, да мы понимаем друг друга с полуслова, сказал хозяин гостиницы. Клянусь богом, подтвердил Шико. Решено, я остаюсь. Полагаю, что вам лучше остаться. Но ни слова о моем родственнике. Разрази Господь. Не обо мне. За кого вы меня принимаете? Ну, тише, я слышу чьи-то шаги. На пороге появился Гаранфло. «О, это он, достопочтенный отец!» — воскликнул хозяин. И, подойдя к монаху, сделал перед ним знак легистов. При виде этого знака Гаранфло обуяли изумление и страх. «Отвечайте, отвечайте же, брат мой!» — сказал Шико. «Наш хозяин знает все. Он из наших». «Из каких наших?» — усомнился Гаранфло. «Как это понять?» «Из Святого Союза», — вполголоса сказал Бернуе. «Вы видите, что ему можно ответить. Отвечайте же». Тогда Гаранфло сделал ответный знак. Да нельзя, обрадовав хозяина. «Однако», — сказал монах, торопясь переменить разговор, — «мне обещали херес». «Херес, Малага, Аликанте, все вина моего погреба в полном вашем распоряжении, брат мой». Гранфло перенес свой взгляд хозяина на Шико, а с Шико на небеса. Он ничего не понимал в том, что случилось, и было видно, как в своем чисто монашеском смирении он признает себя недостойным свалившегося ему на голову счастья. Гаранфло напивался 3 дня подряд. Первый день — хересом, второй — малагой, третий — аликанте. но в конце концов признал, что самое приятное опьянение у него наступает после бургундских вин, и на четвертые сутки вернулся к Шамбертену.